Глава 23. Новое слово в дипломатии. Про то, чтобы в каждом постоялом дворе были хитрые ходы, какими можно, приди нужда, проникнуть внутрь незаметно, придумал Кондрат, когда планировали строительство нового города на побережье. Не поленился он и добраться лично до той комсомольской стройки, да там и остался, помогая и обучая коллег. Короли, узнав о таком простом и скучном объяснении чародейского появления, мыкнули одинаково, и, надо полагать, отложили в памяти не только то, что закладывать постоялые дворы с харчевнями самим оказалось гораздо выгоднее, чем собирать подати с владельцев, но и схему постройки с такими удачными неприметными дверками. Но речь шла, понятное дело, не только о деревянном зодчестве и микроэкономике. Лишних из зала северяне шуганули, не стесняясь в выражениях, велев прихватить с собой баб и спавших. Когда стало значительно свободнее, зашел с улицы Крут Гривенич, отвечавший снаружи за отвлекающий маневр и пустячную болтовню со стражниками во дворе. Остались только вожди и воеводы, и пошел разговор о главном. «Сомнительно как-то это», — почесав щеку, признался Свен. «Сидят себе спокойно, ну, бегают лодки от них туда-сюда, ну, торгуют помаленьку. Не слыхал я худого вроде про них, потому и не слыхал», — согласился Всеслав. «Что по торговле, увэ, у тебя старший. Те, кому я склонен верить, говорят, что этот увэ каждый месяц получает от Хольстона в сотню марок. Второй год. Не примечал ли странного за ним?» Датский король нахмурился было, но сомнений на лице его скоро сменила злость, и не на русского князя. «Собачий сын! А говорил мне, что в рост серебро дает, что два его зятя-торгаша с фризами да латгалами сговорились напрямую работать. С того и разжились. А сам тварь такая. Уже год как в дружинный дом еле-еле боком влазит. И глаз другой стал у него, верно. Я Свен троих вытропил по тем следам, что от последнего лихозуба вызнал. Каждый с руки ел, кланялся да добрые слова говорил. Лет 10 их знал, не меньше. Мало приятного в том, чтоб такие новости узнавать, брат. Но от нужника отворачиваться и делать вид, что несет от него не дерьмом, а фиалками я позволить себе не могу, — спокойно ответил аж покрасневшему от ярости датчанину Всеслав. — Это как нарыв. Верит на пальцы. Упустишь время, и от простой царапины без этого пальца останешься. Если промедлишь, придется и руку отнять. А коли совсем запустишь, то и весь целиком сгинешь. От простой царапины, — повторю. — И что стало с теми тремя? — без особого интереса уточнил норвежец. «Повыспросили их, ребятки мои, со всем тщанием, и отпустили», — легко отозвался чародей. И после небольшой паузы добавил, «со стены городской вниз головой, за ногу привязав сперва, так и висят там назидательно». Северяне, понимающие, покивали головами. Каждому из них вспомнились высокие стены забора Полоцка. В их краях так не строили, там были в ходу постройки пониже. «А с чего ты взял, что именно Хольстены беду принесут?» через некоторое время спросил Эстрицон. «С логики, со здравого смысла и с дурной привычки предполагать худший путь из возможных», задумчиво ответил Всеслав. «Если он сбудется, то я не расстроюсь. А если вдруг выйдет лучше того, что я предполагал, даже обрадуюсь». «Разумно», — кивнул Олаф. «Но все-таки...» «Смотрите». Князь сдвинул в стороны миски и плошки, освободив место на столе перед собой. «Вот ваши земли». Палец, смоченный пивом, очертил схематичные, но вполне узнаваемые контуры Скандинавии и Северной Европы, не забыв и про бухту Шлей, и про реки вокруг нее. «Пришли, откуда ни возьмись, незнакомцы, и отсыпали тебе, Свен, золотишко за возможность отстроиться на попелище Хедибю». Датчанин не произнес ни слова и даже бровью не повел. И лишь по еле заметному движению мышц челюсти под бородой было понятно, что обсуждение это ему не очень по нраву. Но углубляться, не имея конкретики, Всеслав и не планировал. За два неполных года на берегах Тренина и Эйдера, не говоря уже об округе Шлезвига, стало тесновато от наемников. Сидят они вроде спокойно, следят за тем, чтобы нужные корабли плыли себе мирно и на волоках долго не стояли, и помогают ненужным пропадать время от времени. Никто из северян не начинал ни спорить, ни перебивать его. Слушали внимательно. Числом они уже под 800, и это лишь те, что на виду. Еще пара-тройка лет, и я не поручусь за то, что они не продадут земли южнее Эйдера Генриху, если он даст хорошую цену. Судя по окаменевшему лицу Свена, подобные мысли посещали его, хоть и гнал он их от себя прочь изо всех сил. А вот теперь после слов о нужнике и фиалках задумался еще крепче. — Что ты предлагаешь? — проскрипел датчанин явно через силу. — Торга не может быть в четырех случаях. Чародей поднял правую руку, растопырив пальцы, кроме большого, и начал загибать по одному с мизинца. «Если некому покупать, если некому продавать, если нет товара». Но оставшийся указательный палец его все смотрели с небывалым вниманием, ожидая последних слов. «И все сказанное вместе». Кулак крепкий, жилистый, с длинным кривым белым шрамом, приковал к себе взоры королей, а точнее князя Хёвдинга, конунга и ярла. Спорить с логикой всегда было трудно и глупо. «Мне не нравится последний случай», — проговорил Эстридсон. И в голосе его звучала угроза. «Это мои земли». «Я и не спорю», — ответил Всеслав, разжав правую ладонь и положив ее раскрытую на стол, рядом с нарисованной и уже подсыхавшей там бухтой шлей. «А теперь к вопросу о том, как можно продать одно и то же дважды и даже трижды, при этом не продавая вовсе». Датчанин поднял седую кустистую бровь, изобразив заинтересованность. Хольстоны купили право строиться торговать. Крот заплатил Виру за тот пожар, вслед за которым эти вороны слетелись на твой огород. Я готов заплатить за то, чтобы этим путем с Северного моря в Варяжское ходили наши люди, только наши. Любой, кто решит торговать и ходить в восточные земель, Дитмаршен и Ваттового моря, именно этим коротким путем, будет перегружать товары и садиться на наши корабли. И платить за переход не фризам, англам или германцам, а нам. — Нам? — Олаф по-прежнему говорил мало, но не упускал главного. — Я предлагаю каждому из сидящих здесь войти в дело. Землей, товаром, ладьями и людьми. Соберем знающих, пусть посидят и посчитают без особой спешки. Уверен, результаты тех расчетов понравятся и удивят. Нас приятно. Генриха, Вильгельма и союз фризских старых жуликов не очень. Этот маршрут, путь, способ доставки является очень удобным и единственным. Пока об этом точно знают совсем немногие. Прибыль с того имеют Хольстоны, о целях и планах которых мы можем только догадываться и предполагать. Я же предлагаю путь простой и понятный. Ты, Свен, получаешь полную власть над своей же землей и возможность постоянного, я подчеркну, постоянного получения дохода с нее, потратив в пятеро меньше, потому что расходы мы поделим промеж собой. Восемь глаз перемещались по подсыхавшему чертежу с запада на восток и обратно, в абсолютной тишине. Первым прервал, которую старый датчанин. Я хотел было сказать, что так раньше никто не делал, но не стану. До Рагнара никто не ходил на франков, а до его сыновей на англов и бриттов. Кто-то всегда бывает первым. Свен смял в кулаке седую бороду, внимательно глядя на высыхавшие на столе контуры своей страны, явно напряженно думая. «Ты удивил и позабавил меня, Всеслав. Не в первый раз и чую, не в последний. Твои задумки создают золото и серебро из воздуха, воды и земли, да так, что и убивать никого не нужно. А вот об этом, если по первому вопросу ни у кого возражений нет, я бы хотел поговорить поподробнее». «Великой битвы и победы, достойный Сак, я вам, братья, обещаю!» — широко улыбнулся чародей. Говорили долго, спорили, ссорились, орали, колотили по столу кулаками. Разошедшийся не на шутку Хаген так треснул по своему краю, что крепкая кабацкая мебель, не выдержав шведского натиска, рухнула на подломившиеся ножки. Пока персонал заведения спешно менял детали интерьера на новую, северяне дружно ругали молодого ярла за неосмотрительность и излишние рвения без пользы для дела. А за новым столом пришли к конструктиву. Да, дело обещало быть непростым. Да, предусматривался захват и удержание земель, протяженных и населенных. А сразу после этого дальнейший поход с перспективой уж и вовсе туманный. Но в операции принимали теперь участие не только русы и руяне. И идея того, что делиться пропорционально вкладу в общее дело будут не только прибыли, но и убытки, том числе и личного состава, ни у кого из участников вопросов не вызывало. Все-таки зря в моем времени викингов считали дикими и сумасшедшими. Что-то, конечно, вполне походило на правду, особенно ясно это становилось, глядя на Хагена. Но ложку мимо рта тут совершенно точно никто не проносил. Думать, взвешивать и принимать разумные и рациональные решения и эти благородные пираты умели великолепно. К утру план был готов. Оставались, конечно, детали, требовавшие более тщательной проработки, но основа была принята и утверждена единогласно. А на следующий день сводный флот русов, руян и шведов отплыл к Готланду, а Свен и Олаф пошли прямиком к себе. Ну, только после того, как приняли участие в торжественной процедуре наречения города. Да, все это время народ жил и трудился, будто в воздухе или в чистом поле. Новые поселения именовали кому как в голову взбредет, или боги на душу положат. И лишь сейчас город обрел имя. Похвалившись народившимся сыном, получив щедрые и искренние поздравления от северных соседей-союзников, что, кажется, и вправду расстроились, что не застали торжественного события в Полоцке, великий князь под восторженные крики жителей назвал новую цитадель на Варяжском море Юрьев Русский. Путь до Готланда занял всего неполных 3 дня. Ветер удивлял даже шведов. Каген ворчал, что боги явно взялись помогать чародею во всю силу, крепче, чем самим обитателям здешних краев. Гнат поминутно морщился, плевал через левое плечо и стучал по борту или лавке. До тех пор, пока хмурый правила не попросил воеводу так больше не делать, сославшись на какое-то древнее поморское поверье. Рысь плевать продолжал, а вот стучать перестал, чтобы не злить морского деда и не нарушать морских традиций. Вместо этого только крепче сжимал рукоять меча, вечного и лучшего оберега воина. В Готланде проволандились 4 дня, из которых 2,5 начисто охрипший ярл крайне убедительно объяснял матом всем желающим, каких набралось рискованно много, почему он не будет брать в поход всех. Вспоминалась родня на 10 колен вглубь веков. Деяния, подвиги, легенды далекого прошлого. Находились причины, подчас вовсе анекдотичные. Одному из волонтеров отказали из-за того, что какой-то его прадед слишком долго собирался в поход, и никому не хотелось дожидаться неделями и этого представителя медлительного рода. Другому дали поворот от причала, раскритиковав его ладью, жирную, как наседка на гнезде. Третий отправился во свояси с рекомендацией отрастить усы и бороду, родить сына, не отвлекать до тех пор от дел своими воплями уважаемых людей. Воплей, конечно, хватало. Горластые шведы орали хуже бакланов, и несколько раз дело грозило обернуться дракой, а то и смертоубийством. Но боги миловали. При всей вспыльчивости и скандальности характера Хаген смог показать, что ярлом и королем был не просто так, по случайности или по блату. Он как-то потрясающе виртуозно умудрялся так сказать, чтобы не обидеть сильнее допустимого предела, который, как известно, у каждого свой, индивидуальный. То, с какой ловкостью и легкостью он вспоминал события седой древности, прилюдно отмечая заслуги каждого из уважаемых родов, делало ему честь. На 5-й день от Готланда отчалили 5 русских лодий, 3 руянских и 7 шведских, взяв курс на остров Рюген, Руян, на легендарный мыс Аркону. Путь занял 2 суток, и теперь на Всеслава, стоявшего уверенно на носу, смотрели с определенной долей сомнений и опасения не только воины Хагена, но и Крутовы. Хмурый, как туча, Гнат говорил, что с их кораблей слышали обрывки таких же разговоров о том, что русу будто само море помогает на пару с ветром. «Сроду, говорят, в этих краях так ровно сильно не дуло в нужную сторону», — негромко сообщал рысь. «Пусть чего хотят, то и думают», — отмахнулся чародей. «Нет бы самим догадаться, что быстрота это не на руку нам». «Это почему?» — насторожился Гнат. «Потому что Олафу надо не только до своего Нидароса или хотя бы до Бергена дойти, но и оттуда до устья Эйдера успеть добраться. А что у них там в заливах с ветрами и течениями, я не знаю. Очень обидно будет, если норвеги не успеют». «Им?» — попробовал свести все к шутке воевода. «Нам всем!» — не поддержал юмора великий князь, хмуро глядя на пакостно чистое и отвратительно безоблачное небо. В Арконе гостевали целую неделю, причем состав здешней флотилии, что должна была отправиться в путь дальше, утвердили с возмутившейся, кажется, Хагену скоростью. Крут Гривенич назвал имя поднявшемуся воину, говорил имена кораблей и число требуемых ратников. Тот кивал, прижав к сердцу кулак, и садился на место. В моей памяти, уж не знаю, ко времени или нет, всплыл термин «военная деспотия». Не знаю, какой здесь у родичей был политический строй, но почему-то казалось, что название вполне подходило. Наши ладьи оставались у руянских пристаней. Здесь же оставался Кондрат с десятком плотников. О том, что они сладят на Руяне такие же тали-краны, что и в Полоцке, с Крутом условились еще дома, когда он с открытым ртом смотрел, как взмыл над водой его драккар, перелетел через причал и повис меж лавок лесенок, вроде тех, что назывались латинским словом «трибуны». Только здесь за короткое время славок этих очистили и подлатали, где требовалось, днище. А с тех первых увиденных им трибун половина города орала, глядя за игрой в килу. Кондратова трудовая дружина пополнялась мастерами из местных и шведами, которых специально для этого привезли аж 2 дюжины. Так что чародейское оборудование для чудесного ускорения обслуживания судов и погрузоразгрузочных работ должно было в самом ближайшем будущем появиться и у них. Со Свеном и Олафом такие договоренности тоже имелись, но их мастера должны были перенять Кондратову наугу в Шлезвиге после спланированной рискованной операции. «Вы задумали небывалое, Всеслав!» — тихо проговорил старик в длинной простой белой рубахе, которому можно было смело дать, на первый взгляд, лет 100. На второй — много больше. Чародей молчал, подтверждать в который раз неоднократно слышанные за последний неполный год слова не хотелось. А о чем еще и как следовало говорить с верховным жрецом Святовита, мы с ним пока не могли понять. Этот старец, какому провели нас 2 послушников, при взгляде на которых рысь, вар и немой нахмурились совершенно одинаково, был необычным. С таким явно не стоило говорить чего ни попадя. В этом уверяло все — и капище, в центре которого он стоял, и его сухая жилистая фигура, и то, что из 7 старших он был самым старшим. И 6 коллег, которым тоже было лет примерно столько же, сколько этим белым скалам вокруг, оставили его с остановившимся посреди круга из высоких камней великим князем по одному кивку седой головы. Но особенно выделяли его из всех виденных ранее глаза, белые, совершенно, без радужной оболочки зрачка, и на любые из известных мне органических поражений, лейкому, птерегиум или токсокороз, это не было похоже ничуть. «Спрашивай», — прошелестел он, выждав некоторое время. «Он попал сюда вашей волей!» Не сразу, но подал таки голос Всеслав, и я понял, что речь шла обо мне. «Нам позволено слышать и нести волю богов. Но управлять ею не по силам никому из смертных», — ответил старец. «Мое имя Стоислав. Ты можешь называть меня так». Князь вздрогнул. Памяти наши подсказали, что именно это имя называл Буревой, рассказывая о своем первом и единственном посещении этих мест. В раннем детстве в сопровождении учителя Ладомира, очень давно. «Скажи мне то, что сам решишь, Стоислав», — подумав, произнес чародей. «Удивили снова. Ни про жен до детей, ни про поход грядущий, ни про далекое будущее знать не хотите». Он как-то по птичьи склонил голову правым ухом к правому плечу. «Про далекое будущее врач нарассказывал уже в волю. Хорошо, что я не доживу», — передернул плечами, будто от резкого порыва холодного ветра с моря Всеслав. «Жена моя с сынами под приглядом верных людей. Его жены, еще прапрапрабабка, не народилась. И еще народится ли, поди знай. Поход грядущий сложится так, как должно, да как боги управят. Мы со своей стороны все, что от нас зависит, сделаем. И еще чуть сверх того. Мудро и хитро, хоть и не в чести хитрости воинов, но вы непростые воины, очень непростые». И верховный волк замолчал, так и не сводя с нас белых глаз и не поднимая головы от плеча, молчали и мы. «Ладно, богами древними заповедано, что знания многие несут не радость, а печаль, и не всякому выпадает, узнав новое, сохранить разум. Не так много было доселе вас таких, но деяния каждого после долга из уст в уста передают. Помните о том лишь, что скучать боги начинают, когда те, кому многое дано ими, становятся обычными, предсказуемыми, перестают забавлять да веселить их. Многое видано, доведано ими, все почти, но время от времени удивляют их люди, чаще дурью, реже отвагой, честью и удалью. Шелестящий голос Станислава летел над круглой площадкой, отражался от высоченных белых изваяний, убегал невидимой стежкой в самое небо. Тем, о ком шла речь здесь, внизу. Вы не ждете от них помощи. Вы не молите, не стенаете, не просите ни о чем. Кроме того, пожалуй, чтобы не мешали они вам. Это в крови детей и внуков их. Гордость и своенравие. Это им по сердцу. Как и то смешное убеждение смертных, что дела и жизни любого из них настолько важны и значимы, что боги только и думают, только и ждут, чтоб вмешаться, помочь или помешать, — усмехнулся Волф в конце фразы, но как-то невесело. Трудно было разгадать эмоции по его лицу и белым глазам. Все равно, что понять, о чем думал его дубовый посох с навершием в виде волчьей головы или вечные белые скалы вокруг. Таким, как вы, они помогают чаще. Тем, кто о себе не в первую голову думает. У кого мысли не о железе, сером или желтом, не о камнях ярких, разноцветных. Испытывать вас не боги будут, сама жизнь. И длится ей до той поры, пока сможете вы загадки и уроки ее непростые решать да выполнять. С удалью, отвагой и честью, вместе, двумя душами, в едином теле, воина и врача.